Он подумал, я учусь многому одновременно. Ниндзюцу, тайдзюцу, искусство меча и фуиндзюцу были моими главными приоритетами. И я также выучил немного гендзюцу. Если я добавлю к этому еще и медицинское ниндзюцу, то могу перегрузить себя и все испортить. В конце концов, чтобы стать медицинским ниндзя, может понадобиться больше времени, чем на изучение фуиндзюцу. Техники мистической ладони достаточно для моих текущих нужд. Еши и Саму нахмурились. Из ответа Фудзина они поняли, что даже если Фудзин будет заниматься медицинским ниндзюцу, это не будет его основным направлением. Это было не то, чего они хотели. Еши сказал, Фудзин, я думаю, ты меня не понял. Я хочу, чтобы ты отказался от других своих вариантов и полностью сосредоточился на том, чтобы стать медицинским ниндзя. Пока он говорил, и он, и Исаму поняли ответ по выражению лица Фудзина. Поэтому, прежде чем Фудзин успел отказаться, Исаму сказал, «Мы будем честны с тобой, Фудзин. Я не хотел говорить тебе это сейчас, чтобы ты не стал слишком самоуверенным, но я скажу, потому что, если ты этого не сделаешь, это будет огромная потеря для Конохи. Твой талант к медицинскому ниндзюцу очень высок. Если ты станешь медицинским ниндзя, то через несколько лет станешь очень хорошим. Кроме того, твои боевые способности не пропадут даром, так как ты сможешь использовать их для самозащиты на передовой». Еши кивнул в знак согласия. Однако Фудзин покачал головой. На этот раз ему даже не нужно было думать. Он изучал технику мистической ладони, чтобы дольше держаться в боях и быстро исцелять себя в случае получения смертельных повреждений. Сосредоточение на медицинском ниндзюцу было бы обращением его приоритетов. Он ответил, «Простите, я не собираюсь этого делать». Еши и Саму были удивлены. Они не ожидали, что Фудзин так прямо откажет им. Оба вздохнули. Еши сказал, «Хорошо, я научу тебя тонкостям техники мистической ладони и тому, как использовать ее на своих союзниках. Мы с Исаму будем направлять тебя в течение 3 дней. Если ты передумаешь позже, ты знаешь, где нас найти». Фудзин кивнул и быстро поблагодарил их. Еши и Саму начали обучать Фудзина с большим энтузиазмом и делали уроки максимально увлекательными. Они хотели использовать эту возможность, чтобы заставить Фудзина передумать. Прим автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если история наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если история наберет 2000 камней силы. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Вы можете прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо, Ник, за поддержку на Patreon. 236. Глава 233. Недооцененный талант. Йоши и Саму обучали Фудзина 3 суток подряд. Фудзин впитывал все их наставления и стал достаточно искусен, чтобы использовать это дзюцу на людях. Однако, несмотря на его стремительный прогресс, Йоши и Саму не были довольны, так как не смогли переубедить Фудзина. Фудзин снова поблагодарил их перед уходом. После того, как он покинул отделение, Фудзин вздохнул. Он видел нескрываемое нежелание в глазах Йоши и Саму. Он подумал, они действительно хотели, чтобы я занялся медицинским ниндзюцу. К сожалению, это не тот путь, по которому я хочу идти. Впрочем, я понял, почему они хотели, чтобы я пошел по этому пути. Дело не в том, что они считают мой талант хорошим, они, вероятно, полагают, что мой талант величайший из-за того, как быстро я освоил этот дзюцу. К сожалению, это не так. Если бы это было правдой, возможно, я бы соблазнился этим путем в самом начале. Вернувшись в госпиталь, Исаму вздохнула и сказал, мы не смогли изменить его решение. Йоши кивнула и сказал, да, но я знаю кое-кого, кто сможет. Идем со мной. Исаму был удивлен. Он посмотрел на Йоши и спросил, о ком вы говорите, учитель? Йоши усмехнулся и сказал, ао, вы его знаете. Он лучший в мире по части влияния на детей. Исаму все еще был в замешательстве. Он не мог понять, о ком говорит Йоши. Однако он не стал расспрашивать, так как, похоже, Йоши хотел подержать его в неведении. Он быстро последовал за Йоши. Через несколько минут они оба вошли в комнату. Глаза Исаму дернулись, когда он пробормотал. Я так и знал. Йоши усмехнулся и слегка поклонился. Господин Хокаге, Хирузин посмотрел на них и сказал. Йоши и Саму, как ваши дела? Йоши ответил. Мы прекрасно, господин Хокаге. Мы пришли к вам с просьбой и надеемся, что вы сможете ее выполнить. Это даст огромный толчок нашим медицинским возможностям». Хирузин был удивлен его заявлением. Он подумал, с тех пор как Цунади ушла, наша медицинская ниндзюцу не сильно продвинулась. «Что же эти двое нашли?» Он спросил, «Какова ваша просьба?» Йоши сказал, «Мы встретили юного парня, обладающего невероятным талантом к медицинскому ниндзюцу. Мы считаем, что он может даже превзойти талант Цунади. Ему удалось изучить дзюцу мистическая ладонь с минимальной помощью за 2 недели. К сожалению, он не заинтересован в освоении медицинского ниндзюцу. Можете ли вы убедить его сделать это?» Хирузин спросил, «Кто этот парень?» Йоши ответил, «Сузуки Фуджин». Хирузин замолчал на несколько секунд, пока мысли проносились в его голове. Он покачал головой и сказал, «Нет». Йоши был удивлен. Он быстро спросил, «Почему нет?» Однако Хирузин перебил его, «Вы двое ошибаетесь. Он не талантлив в медицинском ниндзюцу». Йоши и Саму не ожидали такой реакции. Хирузин поправился. «Ну, возможно, он и мог бы быть. Но дзюцу мистическая ладонь – не лучшая мера его таланта. Фуджин обладал превосходным контролем чакры еще со времен Академии. И он изучил стиль тайдзюцу синдзю. Так что он привычен как к чакре ян, так и к отменному контролю чакры. Вот почему он так быстро освоил дзюцу мистическая ладонь». Йоши и Саму были ошарашены таким ответом. Они посмотрели друг другу в глаза. Оба были так взволнованы талантом и перспективами Фуджина, что даже не подумали об этом под таким углом. И Саму пробормотал, «Он связан с кланом Синдзю». Хирузин ответил, «Нет, но его учитель был из клана Синдзю». Йоши и Саму вздохнули. Йоши сказал, «Мы зря волновались. Простите, что отняли ваше время, господин Хокаге». Хирузин ответил с усмешкой, «Ничего страшного, было приятно видеть вас спустя долгое время. Можете идти». Йоши и Саму кивнули и ушли. Хирузин смотрел им вслед, размышляя, «Хотя это и не демонстрирует его талант в медицинском ниндзюцу, это определенно показывает его талант в использовании высвобождения ян. В конце концов, я сомневаюсь, что Ринджира разжевал бы ему все. Нет, он определенно не знал об этом, когда я его обучал. Теперь, когда он освоил это, интересно, сумеет ли он использовать чакру ян и инь, чтобы изменить свои дзюцу и сделать их сильнее». Хирузин, очевидно, знал, как использовать чакру инь и ян для усиления своих дзюцу. Когда Фуджин пришел забирать мечи, он был удивлен, узнав, что Фуджин хочет изучить дзюцу мистическая ладонь. Зная, что это будет означать необходимость научиться использовать чакру ян, Хирузин настоял, чтобы Фуджин изучил это дзюцу до того, как его примут в Анбу. На следующий день Фуджин снова начал использовать чакру инь и ян для модификации своих дзюцу. Однако он застрял. Он проанализировал, как и дзюцу бесконечный прорыв, дзюцу воздушная пуля тоже быстро показала результаты. Но я совершенно не смог модифицировать вакуумную пулю и вакуумную сферу. Полагаю, причина в том, что они уже достигли пределов модификации. В конце концов, я смог модифицировать дзюцу вакуумная пушка. Но даже это было совсем незначительно. Поскольку оно основывалось на вакуумной пуле, оно тоже было достаточно близко к совершенству. Ладно, я просто сосредоточусь на других своих дзюцу. Я начну с дзюцу ветряной меч и дзюцу вращающийся щит ветра, а затем перейду к дзюцу ветряной волк и дзюцу ветряной дракон. После этого я займусь ветряными дзюцу рангов Д и Е, прежде чем перейти к дзюцу земляная стена и молниеносным дзюцу. Фуджин приступил к тренировкам. За следующие 4 дня он модифицировал дзюцу ветряной меч и дзюцу вращающийся щит ветра и начал работать над дзюцу ветряной шквал. Однако он решил сделать перерыв и заняться другим важным проектом. Он открыл свиток и вынул из него яблоко. Яблоко было гнилым. Фуджин осмотрел его и заключил, «Хорошо, яблоко не сгнило дальше, хотя прошла уже неделя. Пора создать печать с противоположным эффектом». Фуджин создал 30 теневых клонов одного за другим, и все они начали обдумывать, как обратить действие печати. Следующие 3 дня они постоянно ломали головы, размышляя, как обратить действие печати. Сотни пустых свитков были израсходованы в попытках провести их эксперименты. Наконец, один из клонов вздохнул и произнес вслух, «Это невозможно, у нас совершенно нет никаких зацепок». Другие клоны ничего не ответили. В конце концов, они испытывали лишь неудачи в течение 3 дней. Учитывая, что Фуджин тренировался с 30 клонами, Это было равносильно 3 месяцам попыток обратить действие печати. Однако ни один клон не достиг никакого прорыва. Другой клон сказал: «Хотя мы и изучили эту печать, мы сделали это путем обратного проектирования уже имевшейся у нас печати. Есть много символов, о которых у нас нет полной информации. Будет лучше, если мы попытаемся создать эту печать после того, как станем грандмастером Фуиндзюцу». Фуджин согласился с анализом своего клона. Один за другим он начал рассеивать своих клонов. Усталость овладела его телом, и он отправился спать. На следующий день он только закончил утреннюю тренировку, когда Ниндзянбу вошел на тренировочную площадку. Фуджин мгновенно почувствовал его и стал ждать. Ниндзянбу мелькнул перед Фуджином и проинструктировал: «Прибудь в кабинет господина Хокаге через час». Фуджин кивнул. Передав сообщение, Ниндзянбу исчез. Фуджин видел, как тот удаляется, и подумал: наконец-то пришло время присоединиться к Анбу. Да, я как бы желал, чтобы Хирузин подождал еще пару месяцев. К тому времени я бы успел полностью модифицировать большинство своих техник, используя чакру и ниян. Он отбросил эту мысль и мелькнул к своему дому, чтобы освежиться. Он подумал: ну что ж, я много слышал о том, как работает Анбу и насколько важна их роль для деревни. К сожалению, о их настоящей деятельности не так много конкретных данных, кроме того факта, что они занимаются множеством темных дел. Улыбка появилась на лице Фуджина, когда он вошел в свой дом. Что ж, надеюсь, это будет захватывающе. Я давно не участвовал в хорошей драке. Через час Фуджин появился у кабинета Хокаге. Такая ждал у двери. Он посмотрел на Фуджина и сказал: как всегда, вовремя. Спускайся в подвал здания Хокаге. Фуджин нахмурил брови и спросил: под этим зданием есть подвал? Такая закатил глаза и сказал: конечно, есть. Вход находится в самой дальней комнате на первом этаже. А теперь поторапливайся. Фуджин кивнул и исчез из поля зрения Такая. Такая пробормотал: я сказал поторопись, а не мелькни. Фуджин появился в комнате, которую упомянул Такая. В комнате сидел Ниндзянбу в маске орла. Он посмотрел на Фуджина и спросил: Сузуки Фуджин? Фуджин кивнул. Ниндзянбу сложил ручную печать. В комнате появилась дыра. Он сказал: ты последний, входи. Он прыгнул в дыру, и Фуджин последовал за ним. Приземлившись, Фуджин огляделся. На его лице появилось выражение удивления. Прим автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно читать до 50 глав наперед на Patreon. Спасибо Осману, Хуберту и ДЖ за поддержку на Patreon. 237. Глава 234. Зажигай огонь. 237. Глава 234. Зажигай огонь. Фудзин был удивлен по нескольким причинам. Во-первых, подвал оказался гораздо больше, чем ожидал Фудзин. Он определенно превосходил по размеру основание здания Хокаге. Это была одна большая, непрерывная комната с множеством помещений, расположенных вдоль стен. За исключением того, что во всем подвале не было ни одной стены или колонны, Фудзин проанализировал. Подвал такой огромный. Это означает, что он простирается далеко за пределы только здания Хокаге. Думаю, даже подвал госпиталя Конохи соединен с ним. Так что это может быть альтернативным путем перемещения между зданием Хокаге и госпиталем. Еще одной причиной его удивления было огромное количество печатей, которые он ощущал в подвале. Он осознал: неудивительно, что я никогда не находил этот подвал. Плотность печати здесь почти сравнима с плотностью в моем доме, и они должны быть сильнее. И последней причиной удивления было то, что он был не единственным. Он посмотрел на окружающих и подумал: я знал, что буду не один, но я ожидал лишь несколько человек, максимум 20. Однако здесь более 200 ниндзя. Похоже, Хирузин хочет вывести силу подразделения Анбу на совершенно новый уровень. Ниндзянбу в маске орла сказал: оставайтесь здесь, лорд Хокаге скоро прибудет. Произнеся это, он исчез в мерцании. Фудзин огляделся. Почти все в комнате были намного старше его. Однако его взгляд упал на знакомого. Тёру тоже заметил Фудзина и подошел к нему. Он помахал рукой и сказал: я знал, что тебя тоже выберут, Фудзин. Фудзин не слишком удивился, увидев Тёру. В конце концов, он много слышал об Анбу от Тёру, и его сила была немалой. Фудзин хмыкнул. «Я тоже ожидал увидеть тебя здесь, но я не ожидал увидеть так много людей». Тёру кивнул и ответил. «Я тоже. Похоже, лорд Хокаге хочет восполнить потери клана Учиха, обучив огромное количество ниндзянбу». Фудзин кивнул, но не мог не подумать. «Сомневаюсь, что подготовка пары сотен нанбу сможет заменить Учих, но, полагаю, это лучше, чем ничего». Фудзин спросил. «Ты видел здесь Хаку?» Фудзин не хотел распространять свое поле чакры здесь, так как это могло показаться оскорбительным для других в подвале. Тёру покачал головой и сказал, «Нет, Хака из побочной ветви клана Хьюга, его не пригласят в Анбу». Фудзин был удивлен, услышав это, но, подумав несколько секунд, он понял, что это вполне логично. Он ответил, «Понятно, ему не повезло». Тёру кивнул, он собирался что-то сказать, когда Фудзин и Тёру одновременно посмотрели в одну сторону. От Анбу в маске орла испускалось огромное количество чакры. Он громко объявил, «Встаньте ровными рядами и слушайте внимательно». Лорд Хокаге произнесет несколько слов. Хирузин появился в комнате. Он стоял в одном конце подвала. Вскоре все собрались перед ним. Хирузин посмотрел на всех и подумал, «Хорошо, все 234 приняли приглашение». Хирузин больше минуты молча смотрел на каждого. Он установил зрительный контакт с каждым ниндзя в комнате. Наконец, он начал говорить серьезным тоном. «Я рад, что все вы решили прийти сюда сегодня, и я уверен, что вы будете удивлены, увидев такое большое количество ниндзя, которых я хочу принять в Анбу». Все кивнули. Хотя у многих были предположения, никто не знал наверняка. Даже ниндзя Анбу не были полностью уверены. Хирузин продолжил мрачным голосом. «В прошлом месяце мы пережили одну из самых мрачных глав в истории нашей деревни – резню клана Учиха. Потери, которые мы понесли, неизмеримы не только в человеческих жизнях, но и в доверии и единстве, которые когда-то связывали нас. Мы стоим на краю неопределенности, сталкиваясь с внешними угрозами, нависшими над нами, словно темные тучи. Наши враги чувствуют нашу уязвимость и стремятся ею воспользоваться. Хотя мне удалось пока что держать их на расстоянии, они все равно будут пытаться снова провоцировать нас». Хирузин замолчал и заметил настроение в подвале. Выражения лиц у всех стали мрачными. Хирузин снова начал говорить. Однако на этот раз он героически произнес. «Однако они глубоко ошибаются, считая нас слабыми. Мы, шиноби Конохи, стойки. Мы сталкивались с испытаниями и невзгодами на протяжении всей нашей истории, и все же всегда становились сильнее. Это в нашей крови, в самой нашей сути, возвышаться над трудностями, которые нас преследуют. У нас есть огонь, горящий глубоко в наших сердцах, воля огня. Это наследие, передаваемое из поколения в поколение, и теперь, в этот критический момент, именно на нас ложится обязанность нести его дальше. Резня клана Учиха оставила пустоту в наших рядах, но наш долг – заполнить эту пустоту, укрепить нашу оборону и гарантировать, что ни один враг не взглянет на нас со злобными намерениями. Чтобы восполнить этот недостаток, я день и ночь работал над поиском самых талантливых чунинов в нашей деревне. Все вы будете приняты в ряды Анбу. Вы пройдете надлежащую подготовку, чтобы стать полноценными членами Анбу. И каждый из вас будет стремиться достичь должности капитана Анбу. Я не сомневаюсь, что каждый из вас достигнет уровня джонинов. С 234 новыми джонинами ни одна вражеская деревня не посмеет взглянуть на нас со злобными намерениями. Вы станете щитом, защищающим нашу деревню, и мечом, вселяющим страх в сердца наших врагов. Я верю в каждого из вас, в ваши навыки, вашу преданность и ваш непоколебимый дух. Вместе мы поднимемся над тенями, стремящимися поглотить нас. Мы напишем новую главу в истории Конохи, главу стойкости, роста и триумфа. Помните, мои товарищи шиноби, что наше наследие определяется не трагедиями, которые мы переживаем, а тем, как мы над ними возвышаемся. Давайте стоять высоко, плечом к плечу, сталкиваясь с предстоящими вызовами. Пусть воля огня будет ярко гореть в каждом из вас, направляя нас к будущему, где наша деревня будет сильна, а наш народ процветать. За Конохи и за павших Учиха, мы почтим их память нашей непоколебимой решимостью. А теперь давайте вместе отправимся в это путешествие. С сегодняшнего дня я приветствую всех вас в рядах отряда специального нападения Конохи. Слова Хирузина вызвали мурашки по всему телу толпы. Они заставили кровь каждого кипеть. Даже закаленные ниндзянбу возбудились и стали более патриотичными, чем когда-либо. Большинство обучающихся крикнули в унисон. «Да, лорд Хокаге, На лбу Фудзина выступил пот. Он смотрел на Хирузина и думал: «Черт возьми, его речи становятся все лучше с каждым днем. Даже у меня мурашки по коже пошли». Он огляделся. Все маниакально уставились на Хирузина. Огонь горел в их сердцах, и безумие было видно в их глазах. Фудзин сглотнул, думая: «Ух ты, одна единственная речь может в конечном итоге создать 234 джонина в Канахе». Лицо Хирузина сохраняло серьезное выражение, однако он был приятно доволен зрелищем перед собой. Он подумал: «Я не произносил эту речь со смерти Мината. Пришло время для очередного периода быстрого роста. Вместе с этими 234 я буду работать с кланами, чтобы создать больше ниндзя каждого ранга. Только тогда армия Канахи будет должным образом реформирована». Хирузин подождал несколько минут, пока волнение уляжется. Он не торопился, чтобы ковать железо, пока горячо. В конце концов, он только что зажег огонь в сердцах каждого. Он был уверен, что этот огонь не угаснет в ближайшее время. Все будут усердно тренироваться некоторое время. Некоторые будут усердно тренироваться несколько месяцев, прежде чем огонь угаснет, в то время как другие будут усердно тренироваться годами и превзойдут даже ранг джонина. Наконец, он сказал: «Все вы будете разделены на команды. Вы будете назначены под командование капитана Анбу. Капитан будет отвечать за ваше обучение в течение нескольких месяцев, а также будет руководить вами на полевых миссиях». Он посмотрел на Анбу в маске орла, стоявшего позади него, и сказал: «Это орел. Он командующий всеми ниндзя в подразделении Анбу. Если у вас возникнут какие-либо проблемы, вы можете обратиться к нему». Он снова посмотрел на толпу и сказал: «Он начнет распределять вас по капитанам Анбу. Сотрудничайте с ним и начните тренировки как можно скорее. Канахе нужны все вы, чтобы проявить себя именно в этот момент». Хирузин отступил на шаг и передал бразды правления орлу. Орел быстро начал направлять всех к их соответствующим капитанам Анбу. Он уже прочитал все файлы, которые Хирузин ему прислал, и запомнил лицо, имя и навыки каждого. Все были вызваны сюда после того, как он завершил распределение по командам. ПП. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. ПП. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробелов. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо Франциско и Джейкобу за поддержку на Патреоне. 238. Глава 235. Правила Анбу и планы тренировок. 238. Глава 235. Правила Анбу и планы тренировок. Орел был занят, информируя всех о их новом капитане Анбу. Вскоре он появился перед Фудзином и Тёру. Он посмотрел на них и сказал: «Хорошо, что вы вместе. Вы оба назначены под начало Кумы». Он указал на Анбу в маске медведя и сказал: «Это он, идите и представьтесь». Фудзин и Тёру подошли к нему. Рядом с Анбу в маске медведя уже стоял еще один молодой чунин. Анбу под кодовым именем Кума прислонился к стене. Это был очень крупный человек. Его рост легко превышал 2 метра, и он обладал внушительным телосложением. Вдобавок он носил пластинчатые доспехи, а рядом с ним лежал металлический посох. Фудзин и Тёру предположили, что он из клана Акимичи. Юноша рядом с Кумой посмотрел на Тёру и с улыбкой сказал: «Кажется, мы снова в одной команде». Тёру улыбнулся, посмотрел на Фудзина и сказал: «Фудзин, это Хатаки Каин. Он был в моей команде генинов вместе с Йори. Каин, это Судзуки Фудзин. Он был моим одноклассником». П.А. Каин появлялся в главе 51. Фудзин и Каин поздоровались друг с другом. Кума посмотрел на трех юношей и сказал: «Хорошо, что вы трое уже знакомы. За мной». Он открыл дверь позади себя и вошел. Фудзин, Тёру и Каин последовали за ним. Кума закрыл дверь. Комната была маленькой и компактной, со множеством шкафчиков, ящиков и коробок вдоль стен. Фудзин понял, что сама комната имеет множество печатей для защиты и конфиденциальности. Он одобрительно кивнул. «Неплохо для штаба Анбу. Похоже, деревенское руководство не скупилось, когда обустраивало этот подвал». Кума снял маску и сел на скамейку с улыбкой на лице. Он сказал: «Это будут наши личные апартаменты. Вы можете использовать эту комнату для хранения запасной одежды и оружия. Здесь же мы будем проводить наши командные совещания». Все кивнули и заняли свои места. Кума сказал: «Начнем со знакомства. Я Акимичи Цуёши. Можете называть меня капитаном. Я специализируюсь на секретных техниках клана Акимичи, высвобождении огня и использовании посоха в бою. В схватке предпочитаю фронтальные атаки. А что насчет вас? Фудзин заметил. В отличие от Рэндзира, его не интересуют наши хобби, симпатии и антипатии. Но, полагаю, это логично, учитывая, что это Анбу. Фудзин сказал, я Судзуки Фудзин, специализируюсь на высвобождении ветра и сражаюсь мечами. Я также сенсор и могу использовать технику мистической ладони. Предпочитаю сражаться на расстоянии или использовать тактику бей и беги. Цуёши внимательно наблюдал за Фудзином. В конце концов, метод боя Фудзина был полной противоположностью методам Цуёши. Однако, прежде чем он успел проанализировать Фудзина, его внимание привлекли Тёру и Каин. Тёру продолжил. Я Синджу Тёру, специализируюсь на высвобождении воды и земли и хорошо владею тайбзюцу. Предпочитаю фронтальные атаки, но могу сражаться и на средней дистанции. Каин был последним, кто заговорил. Я Хатаки Каин, специализируюсь на высвобождении молнии и использую короткий клинок для киндзюцу Хатаки. Я также могу использовать технику мистической ладони. Предпочитаю высокоскоростной бой, который держит противника в напряжении и наносит ему множество мелких повреждений. Моя команда может использовать эти мелкие повреждения, чтобы добить противника. Цуёши начал анализировать. Как и ожидалось, они неплохи, несмотря на юный возраст. Фудзин и Каин предпочитают высокоскоростные бои, используя свою стихийную принадлежность к ветру и молнии, в то время как Тёру обладает стойкостью клана Синджу. Со мной в качестве ядра мы сможем разработать несколько эффективных стратегий и боевых порядков. Похоже, начальник снова прекрасно справился. Моя команда будет охватывать все 5 стихий. Кроме того, благодаря сенсорным способностям Фудзина и его, а также Каина, лечащим техникам, у нас будет довольно универсальный отряд для Анбу. Он сказал, отлично, похоже, у вас хорошая база. Сперва я расскажу вам о некоторых базовых правилах Анбу. Трия внимательно слушала его слова. Цуёши сказал, для Анбу соблюдение секретности – обязательное условие. Вы никогда не будете обсуждать свои миссии Анбу ни с кем вне вашей цепочки командования. Более того, вы даже не должны говорить кому-либо, что вас приняли в Анбу. Для сохранения анонимности вы выберете маску и кодовое имя. На задании вы всегда будете называть других ниндзя Анбу их кодовыми именами. А когда мы встретимся вне службы, вы никогда не должны называть меня или других ниндзя Анбу по их кодовым именам. Как вы знаете, мое кодовое имя – Кума. В деревянном ящике позади много масок. Выберите любую, какую захотите. Также выберите себе кодовое имя. Фудзин, Тёру и Каин кивнули. Они быстро открыли ящик и увидели в нем множество масок животных. Мальчикам потребовалось некоторое время, чтобы определиться с масками, и они примерили их, чтобы проверить, какой размер подходит им правильно. Через пару минут они вернулись к Цуёши. Цуёши осмотрел их маски. Тёру взял маску черепахи, Фудзин – маску ястреба, а Каин – маску лисы. Цуёши спросил, выбрали свои кодовые имена, Трия кивнула. Тёру сказал, мое кодовое имя будет черепаха. Фудзин сказал, мое будет ястреб. Каин сказал, мое будет кицуны. Цуёши кивнула и сказал, хорошо, теперь я. Однако Фудзин прервал его. Капитан, раз в Анбу так много ниндзя, разве у нескольких из них не будут одинаковые маски и кодовые имена? Цуёши кивнул. Да, они повторяются. Я знаю по меньшей мере 11 других ниндзя Анбу с маской ястреба и таким же кодовым именем. Но вам не нужно беспокоиться, это даже хорошо. Наши враги не смогут легко узнать нас по маске из-за их обилия. Кроме того, вам не нужно беспокоиться о путанице в наших рядах. Хокаге сама и наш командир обладают очень хорошей памятью. Они всегда узнают вас и дадут вам правильное задание. Фудзин кивнула и сказал, хорошо. Цуёши продолжил, сперва я дам вам краткое описание своего плана тренировок, так что слушайте внимательно. Фудзин, Тёру и Каин снова внимательно слушали. Цуёши сказал, поскольку вы были отобраны в Анбу, это значит, что у вас уже есть хорошая подготовка, дисциплина и приличная сила. Поэтому ваши тренировки не будут включать никаких дзюцу или техник для повышения вашей силы. Вместо этого ваши тренировки сосредоточатся на том, чтобы вы действовали и сражались как ниндзя Анбу. Я буду обучать вас различным построениям и боевым тактикам, которые мы будем использовать в полевых миссиях. Кроме того, я научу вас всему о ядах, включая, но не ограничиваясь, обнаружением яда, выбором ядов для использования против различных противников и в разных ситуациях, а также тем, что делать, если вы или ваш союзник будут отравлены. Ваши тренировки также будут включать изучение различных техник убийства. Вы также научитесь обеспечивать идеальную безопасность. Проникновение, маскировка, этикет, сокрытие следов, подброс улик, провоцирование конфликтов, дипломатия и прочие подобные вещи также будут преподаваться. Он сделал паузу, посмотрел на трех юношей и сказал серьезным тоном: «Как для обычного ниндзя, жизнь ваших товарищей по команде имеет наивысший приоритет. Я уверен, что вы много раз спасали своих товарищей или были спасены ими во время миссии. Порой вы могли делать это ценой самой миссии. Но Ван Бу миссия превыше всего. Провал миссии может иметь серьезные последствия для нашей деревни, а попасть в плен к врагу строго запрещено. Поэтому вас также будут тренировать сопротивлению пыткам, и вы будете оснащены множеством средств, чтобы покончить с собственной жизнью, если это будет необходимо». Лица трех юношей стали мрачными. Все они осознали, что это будет не так легко, как их жизнь Гининов и Чунинов. И они поняли, что риски для их жизни во время службы в Анбу будут самыми высокими. Цуёши посмотрел на них и спросил: «Есть вопросы?» Все трое ответили: «Нет, капитан». Цуёши улыбнулся и сказал: «Хорошо, хотя мы можем столкнуться с трудными ситуациями, если только не будет другого выбора, мы не бросим своих товарищей, так что не напрягайтесь, но тренируйтесь очень усердно, чтобы нам никогда не пришлось оказываться в такой ситуации. Как Анбу, вы будете иметь доступ к тренировочным полигонам и помещениям, которые специально зарезервированы для Анбу. Во всей деревне эти объекты являются одними из лучших. Так что, помимо моих тренировок, вы можете тренироваться там, чтобы постепенно и быстро наращивать свою силу». Улыбка появилась на лице Фудзина. Он слышал, что тренировочные объекты Анбу имеют тренировочные комнаты, похожие на лес смерти. Так что, вероятно, там были элементальные камни. Он не мог дождаться, чтобы заполучить их. Он вернет каждый рё, который Хирузин выиграл, ставя на него, с процентами. Цуёши встал и сказал: «Я отведу вас на вашу первую миссию в качестве Анбу. ПА, я обновил главу со списком оригинальных персонажей. Не стесняйтесь добавлять подробности в комментарии к абзацам, если кто-то хочет. ПА, бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. ПА, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/devilhix. Без пробела. На Patreon можно читать на 50 глав вперед. 239. Глава 236. Выпускной экзамен. 239. Глава 236. Выпускной экзамен. Юнцы были удивлены, узнав, что уже в первый день им предстоит отправиться на задание. После столь долгой беседы они ожидали как минимум несколько недель тренировок. Тёру удивленно спросил: «Задание в первый же день?» Фуджин и Каин тоже задавались тем же вопросом. Цуёши махнул рукой и сказал: «Не переживайте. Поскольку вы здесь новички, мы возьмем легкое задание. Так вы сможете выполнить миссию и одновременно привыкнуть к методам работы Анбу». Он взял свою маску, надел ее и произнес: «Как я уже говорил, вне этой комнаты вы будете обращаться ко мне только по моему кодовому имени». Он вышел из комнаты. Парни надели маски и последовали за ним. Тем временем в Академии Конохи царила суета. Это был день выпускного экзамена. 359 студентов выпускного курса сдавали экзамен в разных классах. Хьюго Хачиро посмотрел в свой файл и произнес: «Следующий, Дайсуки, Дайсуки». Дайсуки встал и подошел к передней части класса. Хачиро посмотрел на него и сказал: «Трансформируйся в господина Хокаге». Дайсуки сложил ручные печати и вскоре превратился в Хирузина. Он выглядел точь-в-точь как Хирузин, без единого изъяна во внешности. Хачиро одобрительно кивнул. Он и еще несколько учителей внесли его оценки в свои записи. Хачиро сказал: «Отлично, теперь покажи мне технику замещения». Дайсуки сложил ручные печати и заменил себя бревном, лежащим в классе. В этой технике он был даже лучше, чем в технике преображения. Хачиро снова кивнул и произнес: «Теперь создай клонов». Дайсуки сложил ручные печати, и рядом с ним появились три клона. Хачиро был удивлен. Он сказал: «Отличная работа. Вижу, ты усердно трудился в последние несколько месяцев». Дайсуки ответил: «Спасибо, сенсей. Это все благодаря тому, что вы были таким хорошим учителем. Дайсуки не испытывал ни малейшего нежелания или стыда, отдавая ему должное. Он понимал, что Хачиро будет иметь решающее слово в его итоговых оценках и сможет повлиять на то, в какой отряд его назначат и кто станет его сенсеем. Хачиро был доволен похвалой. Он сказал с улыбкой: «Ты сдал экзамен. Возвращайся на место. Следующий – Анзай Бунча». Дайсуки вернулся на место, а Бунча занял его. Как и Дайсуки, Бунча тоже идеально выполнил все три техники. Хачиро снова был удивлен. Он задумался. Дайсуки и Бунча несколько месяцев назад с большим трудом справлялись с этим. Я был уверен, что они провалят экзамен. Как они вдруг так сильно прибавили? Он взглянул на трех других сирот в классе и спросил себя, неужели эти трое тоже улучшились? Затем он вызвал Риерёму. Как и предыдущие, тот тоже выполнил все три техники. Хачиро похвалил его и объявил: «Следующий – Узуки Тацуя». Тацуя подошел к передней части класса. Как и другие, он тоже выполнил все три техники. На этот раз Хачиро не удивился, но ему было очень любопытно, как они так внезапно улучшились. Он сказал: «Хорошо, ты тоже сдал экзамен. След». Однако Тацуя перебил его: «Сенсей, у меня есть вопрос». Хачиро взглянул на него и ответил: «Спрашивай». Тацуя спросил: «Могу ли я выполнить другие техники, чтобы еще больше улучшить свой балл?» Хачиро был поражен. Он кивнул и сказал: «Конечно, давай». Однако он подумал, что происходит. Он не только освоил три техники, но и другие тоже. На его лице появилась хмурая складка. «Я уже отправил всех талантливых учеников из моего класса в элитную группу. Неужели я недооценил их талант?» «Нет, полгода назад они определенно не были так хороши». Вопрос Тацуи также удивил детей в классе. Они не ожидали, что Тацуя освоит новую технику вдобавок к трем обязательным. В конце концов, большинству из них с трудом давалось освоение этих трех базовых техник. Дайсуки, Бунча и Рёма особенно пристально смотрели на него. Несмотря на то, что они были близкими друзьями, они не знали, что Тацуя выучил еще одну технику. Тацуя сложил ручные печати и указал пальцем на деревянное бревно. «Высвобождение стихии огня. Техника 1. Огненный луч вырвался из кончика его пальца и попал в дерево. Вскоре из точки контакта повалил дым, и через несколько секунд бревно загорелось. Хачиро быстро среагировал и потушил огонь. В то же время весь класс с восхищением смотрел на Тацую. Среди более чем 50 студентов, сдававших экзамен, он был единственным, кто продемонстрировал дополнительную технику. Хачиро похлопал Тацую по плечу и похвалил: «Отличная работа, Тацуя. Это значительно повысит твой балл. Есть еще техники, которые ты хочешь показать?» Тацуя покачал головой и сказал: «Я пока выучил только одну технику, сенсей. Я также тренируюсь в высвобождении стихии огня. Техника 2, но еще не освоил ее». Хачиро сказал: «Это техника Д-ранга. Тебе понадобится время, чтобы освоить ее. Но очень хорошо, что ты проявил инициативу и учишься самостоятельно. Продолжай усердно работать». Тацуя взволнованно ответил: «Да, сенсей». Тацуя вернулся на свое место, пока все на него глазели. Он был очень доволен собой. Хачиро вызвал: «Следующий, Ханда Бунджира». Бунджира подошел к передней части класса. Он был очень воодушевлен, увидев выступление Тацуи. Он выполнил три техники и сказал: «Сенсей, я тоже хочу выполнить еще одну технику». Хачиро не выказал удивления и разрешил ему. Бунджира быстро сложил ручные печати. «Высвобождение стихии воды. Техника водяной пули». Он выплюнул водяную пулю в деревянное бревно. Она попала в место, которое Тацуя обжег ранее, и пронзила бревно на 8 дюймов. На этот раз Хачиро не смог скрыть своего удивления. Он подумал: это была техника Д-ранга. Хотя пробивная сила его техники была обусловлена только повреждением, которое Тацуя нанес бревну, тот факт, что он смог попасть точно в цель, еще более удивителен. У него должен быть превосходный контроль чакры и меткость, чтобы сделать это. Взгляд Хачиро, направленный на Бунджира, изменился. Он очень хвалил его, прежде чем отправить обратно. Он оглядел класс и сказал: «Уже полдень, мы сделаем 30-минутный перерыв на обед». Как только он и другие учителя вышли из комнаты, Тацую и Бунджира тут же окружили одноклассники. В считанные минуты они стали самыми популярными ребятами в классе. Только Дайсуки, Бунча и Рёма были расстроены, и на их лицах читалась зависть. Анализ Фуджина относительно пяти сирот оказался точен. Как он и предполагал, в этой группе были и лентяи, и трудолюбивые ученики. Дайсуки, Бунча и Рёма прекратили тренировки сразу после того, как освоили 3 техники и могли выполнять их без единой ошибки. Они проводили время, расслабляясь и играя. С другой стороны, Тацуя и Бунджира проверили свою природную предрасположенность и выбрали техники для изучения из библиотеки. В результате они добились гораздо большего прогресса по сравнению с остальными 3, без необходимости ждать, пока все остальные закончат, чтобы посетить Фуджина. Различия стали видны немедленно, и в будущем эти различия будут только нарастать, разрушая их маленький круг друзей. Дайсуке убедит Бунча и Рёму своим красноречием, и они обвинят Тацую и Бунджира в тайных тренировках и в том, что те не проводят время с ними. Это приведет к ссоре, которая положит конец их 6-летней дружбе. Пока Тацуя и Бунджира были в центре внимания, Хачиро шел, нахмурившись, и размышлял, как эти 5 так внезапно улучшились. Это неестественно, и у них нет никаких родственников, которые могли бы их наставлять. Хотя Дайсуке и похвалил меня, я не имел никакого отношения к их прогрессу. Он долго анализировал, прежде чем его охватило дурное предчувствие. Он подумал, только не говорите мне, что они шпионы, внедренные другими деревнями. В конце концов, промывание мозгов юным детям и отправка их в другие деревни в качестве шпионов – довольно распространенная практика. Хотя мы и проводим проверку биографии, она не является 100% гарантией. Мне нужно доложить об этом господину Хокаге. Он быстро поспешил в кабинет Хокаге. А.Н. Название следующей главы. Эпические миссии черных отрядов Анбу. А.Н. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. А.Н. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Вы можете прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Инзу за поддержку на Patreon. 240. Глава 237. Эпические миссии черного отряда Анбу. 240. Глава 237. Эпические миссии черного отряда Анбу. П.А. Бонусная глава за достижение 3000 камней силы на прошлой неделе. Хирузин только что вернулся в свой кабинет после выступления. Он уже собирался приступить к бумажной работе, когда в дверь постучал Хачиро. Хачиро вошел, получив разрешение, и вежливо поприветствовал Хирузина. Хирузин спросил, «Вы разве не должны проводить экзамен? Что вы здесь делаете?» Хачиро ответил, «Я дал ученикам перерыв на обед. Я здесь, потому что заметил нечто подозрительное, что не имело особого смысла. Поэтому я хотел сообщить вам». Хирузин спросил, «Что же вы заметили?» Хачиро сообщил ему, «В моем классе есть 5 сирот, которые всегда держатся вместе. Еще несколько месяцев назад я был уверен, что они провалятся. Но сегодня все 5 безупречно выполнили все 3 дзюцу. Пара из них даже продемонстрировали стихийные дзюцу». На лице Хирузина появилось удивление. Он сказал, «Это хорошо, я не ожидал, что кто-то за пределами элитных классов освоит стихийные дзюцу». Хачиро ответил, «Я тоже, именно поэтому я и подозреваю». Однако Хирузин не беспокоился. Он спросил, «Как их зовут?» Хачиро назвал их имена. Хирузин кивнул, имена были такими, как он и ожидал. Он сказал, «Эти 5 несколько месяцев назад обратились к Сузуки Фуджину за наставничеством и обучались у него. Вероятно, именно поэтому они так быстро прогрессировали. Вам не стоит беспокоиться, но можете провести проверку их прошлого, если хотите». Хачиро был удивлен. Он спросил, «Фуджин – это тот, кто выпустился пару лет назад лучшим в своем классе?» Хирузин кивнул и сказал, «Несколько из них были в том же приюте». Хачиро понял. Он быстро поблагодарил Хирузина за информацию и удалился. Хирузин подумал, «Этот парень продолжает меня удивлять. Я не ожидал, что он будет хороший в преподавании. И все же, согласно моим отчетам, он проводил с ними очень мало времени. Как они так быстро улучшились?» Хирузин размышлял пару минут, прежде чем остановиться. Он покачал головой и подумал, «Неважно, как ему это удалось. Важен сам факт, что удалось». По словам Хачиро, эти 5 детей иначе попали бы в резервный отряд генинов и не добились бы ничего большего. Но теперь, когда 2 из них смогли освоить стихийные дзюцу, можно с уверенностью сказать, что эти 2 как минимум станут чунинами. Если они будут усердно работать или им повезет, они могут даже стать джонинами. В конце концов, хотя изучение стихийного дзюцу в 12 лет может показаться не таким уж большим достижением, факт в том, что они добились такого прогресса всего за несколько месяцев. Если бы они могли поддерживать этот пыл в течение нескольких лет, это было бы замечательно. В любом случае, это огромное достижение для Фуджина. Хирузин был очень впечатлен тем, что сделал Фуджин. Акт обучения 5 детей в деревне, где живут 1000 ниндзя, может показаться незначительным. Но с точки зрения Хирузина, это было весьма значимо. В конце концов, в Конохе были сотни ниндзя, которых можно было считать ветеранами, которые были намного опытнее Фуджина. Если бы эти ниндзя также наставляли нескольких сирот или гражданских лиц в академии и обеспечивали, чтобы эти дети достигали ранга чунина, сила Конохи возросла бы экспоненциально. Хирузин подумал, изначально мы не нуждались в подобном обучении, так как все кланы обучали бы свое следующее поколение от всего сердца. Но после 3 великих войн численности сила клановых ниндзя сильно сократились. Сейчас наибольшее количество ниндзя из гражданских семей или сирот. Маловероятно, что это изменится в будущем. Однако эти ученики из гражданских семей не получают такого же уровня наставничества, как дети из кланов. В конце концов, учитель никак не сможет повлиять, обучая так много учеников с разными уровнями талантов в каждой отдельной области. Внезапно Хирузина осенило. Он подумал, подожди, вместо того, чтобы просто надеяться, что кто-то будет наставлять этих детей, как насчет того, чтобы я сам запустил программу наставничества? Хирузин обдумал свою идею и немедленно начал прорабатывать детали. Через пару минут он решил, да, это может быть здорово. Сначала я составлю список ниндзя, которые могут дать хорошее наставничество. Затем я назначу по 5 учеников каждому из них. Им не придется активно что-то делать. Но раз в месяц они должны будут проводить пару часов с учениками, отвечать на их вопросы и давать им рекомендации о том, как продвигаться дальше, а также создавать для них достойный план тренировок. Таким образом, мы сможем найти всех усердных или талантливых учеников, которые остаются незамеченными. И я даже смогу найти применение для ниндзя на пенсии, которым нечем заняться. Я мог бы даже позаботиться о том, чтобы большинство таких наставников сами были гражданскими или сиротами, чтобы они чувствовали эмоциональную связь с учениками и относились к ним более серьезно. Хирузин увидел Хатаки Такао, входящего в кабинет с пачкой документов. Такао сказал, «Лорд Хака». Однако Хирузин прервал его и приказал, «Отложите эти документы в сторону и немедленно позовите Шикаку ко мне». Такао был удивлен, насколько нетерпеливо звучал Хирузин. Он тут же положил документы в угол и вышел. В то же время Фуджин, Тёру и Каин прятались в деревне, наблюдая. Каждый из них был жутко зол. Полчаса назад Цуёши привел Фуджина, Тёру и Каина на улице Конохи. Он посмотрел на них и серьезным тоном спросил, «Вы знаете, где находится новая тюрьма Конохи?» Мальчики кивнули. Старая тюрьма находилась рядом с клановым комплексом Учиха. Новая была построена рядом с отделом пыток и допросов. Цуёши сказал, «Со времен резни клана Учиха обязанности по поддержанию порядка в деревне также легли на Анбу. Ваша первая миссия – спрятаться из виду и наблюдать за деревней. Если начнется драка, вы должны ее прекратить. Если совершается преступление, остановите его, арестуйте преступника и сопроводите его или ее в тюрьму. Если нет, то продолжайте прятаться. Не показывайтесь, если не возникнет ситуация. Мы встретимся в той же комнате в 8 вечера». Сказав это, он мгновенно исчез. Фуджин, Тёру и Каин с ошарашенными лицами наблюдали, как их капитан дал им самое скучное задание и сбежал. Фуджин тут же выругался. «Какого черта?» Он посмотрел на Тёру и сказал, «Ты говорил, что миссия Анбу захватывающая». Тёру лишился дара речи. Каин вздохнул и сказал, «Я слышал, что все члены клана Акимичи вежливы, прямолинейны и добросердечны. Похоже, это не совсем так». Группа все еще была шокирована тем, насколько серьезно Цуёши проинформировал их о миссии и сбежал, прежде чем они успели отреагировать. Тёру сказал подавленным тоном, «Я не знал, что на Анбу также возложены обязанности по патрулированию улиц. Неудивительно, что лорд Хокаге набрал так много новых Анбу. Похоже, новичков заставит патрулировать деревню, пока не закончится их обучение». Фуджин со вздохом сказал, «Никогда не думал, что скажу, будто миссии по истреблению бандитов были интереснее». Видя, что Фуджин и Тёру унывают, Каин, будучи старшим в группе, взял на себя ответственность и сказал, «Ладно, хватит хандрить. Хоть миссия и скучная, мы все равно должны выполнять ее серьезно. Будет хуже всего, если мы плохо справимся, и они заставят нас продолжать выполнять это задание в качестве наказания». Тёру посмотрел на него и сказал: «Напротив, они могут навсегда поставить нас на службу по поддержанию порядка, если мы очень хорошо справимся». Глаз Каина дернулся. Он сказал: «Перестаньте вести себя как дети и следите серьезно». Фуджин посмотрел на него с невозмутимым видом и сказал: «Мы следим за гражданскими. Почему ты говоришь так, будто через пару секунд на этой улице сойдутся два ниндзя С-ранга?» Каин лишился дара речи. Хоть он и пытался привить им серьезность, Фуджин был прав. Им не нужно было быть серьезными, наблюдая за гражданскими. В тот же момент все трое уставились на улицу и смотрели несколько секунд. Однако ничего не произошло. Тёру вздохнул и сказал: «Ты отвратителен в сглазе, Фуджин. Похоже, у нас будет скучный день». Фуджин тоже вздохнул. «Да, забудь. Займем свои позиции». Трио перестало жаловаться и заняло свои позиции. Они следили за окрестностями, оставаясь скрытыми. Никто из них не был особенно серьезен, так как работа была слишком легкой и скучной. Фуджин задумался, что же теперь делать. Подумав немного, он сложил ручную печать. Техника теневого клонирования. Он использовал технику трижды и создал трех клонов. Два клона имели 10% его максимальной чакры, в то время как третий обладал 40% его чакры. Клон с максимальным количеством чакры переместился на 23 и краткий тренировочный полигон. Он продолжил свое обучение модификации своих дзюцу с помощью чакры Иньяна и их переосвоению. Тем временем, оставшиеся два клона отправились в библиотеку. Фуджин проанализировал. Вероятность любого инцидента низка. Даже если что-то произойдет, вовлеченные стороны должны быть очень слабы. Я оставлю 40% своей чакры при себе на случай чрезвычайной ситуации. Пока ничего не происходит, моя чакра будет восстанавливаться в течение дня. Тем временем один клон продолжит модифицировать мои дзюцу, а два других клона начнут тренироваться в манипуляции огнем. Если мы получим такое же задание и завтра, то я начну серьезно тренироваться в манипуляции огнем, продолжая наблюдать. Фуджин усмехнулся, осознав: «Я ожидал получить очень сложные миссии Анбу. Подумать только, что я получу миссию Д-ранга, как когда я стал генином, и что я буду тайком тренировать стихию, как делал в академии. Жизнь странна, ха-ха-ха. В любом случае, это тоже хорошо. Хотя теперь это займет немного больше времени, я все равно смогу модифицировать все свои дзюцу за несколько месяцев. И я также изучу дзюцу высвобождения огня. Это значительно улучшит мою комбинацию дзюцу с призывами. Было бы лучше, если бы я смог завершить все это до того, как отправляться на смертельно опасные миссии». Также, как и Фуджин, около 80 других ниндзя Анбу следили за деревней. 90% из них были приняты в Анбу в тот же день. Хотя их восторг тоже поутих, огонь, зажженный Хирузином, все еще горел в их сердцах. Как и Фуджин, они тоже начали думать о способах стать сильнее. В последующий период мира их сила будет быстро расти. И вместе с ними Коноха тоже закроет свою главу слабости и возродит свою военную мощь. Мы преодолели отметку в 2000 камней силы. В следующую субботу также будет бонусная глава. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. 241. Глава 238. Призрачный мечник. 241. Глава 238. Призрачный мечник. Бонусная глава. На прошлой неделе мы набрали 2890 камней силы. Так держать, ребята. Страна водопадов. Страна водопадов была землей, изобилующей горами, реками и водопадами. По той же причине здесь располагались многочисленные долины, дополнявшие живописный пейзаж страны. В одной такой безымянной долине находилась секретная база. 12 ниндзя были заняты, склонившись над картой и составляя планы. Все 12 ниндзя скрывали свои лица за масками, изображающими демонов. Спустя некоторое время один из ниндзя указал на точку на карте и сказал: «Капитан, согласно нашим данным, лорд Итаюя и его свита уже пересекли границу. Они пересекут этот мост примерно через 2 часа». Капитан кивнул. Решение он не принял. Ниндзя, стоявший рядом с ним, тихо сказал: «Да, но его охраняет Хараюта. Даже если мы вдвенадцатером выступим вместе, победить его будет трудно. Он мастер высвобождения воды. Он способен одновременно защищать благородного Юю и контратаковать». Капитан мрачно кивнул и произнес: «Юта долгое время находился на тайной миссии. Я не ожидал, что он вернется вместе с Юей. Это усложняет нашу ситуацию. Внезапно раздался фыркающий звук. 12 ниндзя посмотрели в сторону источника звука. Еще двое ниндзя в масках сидели в пещере. Один носил маску слона, другой – маску красной обезьяны. Ниндзя в маске обезьяны отчитал: «Чего вы боитесь, когда мы здесь? Действуйте по плану. Мы незаметно нападем на Харуюта и убьем его. Даже если он мастер высвобождения воды, его техника слаба против нашего высвобождения земли. Миссия пройдет по плану». Капитан посмотрел на него и кивнул. «С вашей поддержкой я могу быть спокоен». Он посмотрел на своих подчиненных и с решимостью в голосе сказал: «Наша семья Кавагучи слишком долго находилась под гнетом семьи Ито. Сегодня, с помощью наших друзей из Ивагакури, мы устраним их наследника и их сильнейшего защитника. С этим первым шагом наша семья будет неуклонно подниматься и возьмет под контроль северо-западную часть нашей страны». Его слова вызвали волну восторга среди подчиненных. Все они возбужденно закричали: «Есть, капитан!» Анбу и Зива, видя их воодушевление, тайно усмехнулись. Они подумали: «Вот дураки, радоваться тому, что будешь править лишь небольшой частью этой маленькой деревенской страны». Однако они ничего не сказали. Их приказы заключались в том, чтобы постепенно расширять влияние Ивагакури в Такигакури. Если им это удастся, то в следующей войне Ивагакури сможет атаковать страну огня через три другие страны, не встречая особого сопротивления. Это вынудит силы Конохи растянуться слишком сильно. В конце концов, расположение Конохи обязывало ее обороняться от всех четырех крупных деревень. Капитан начал излагать планы. Он расставил несколько фигурок на карте и сказал: «Мы устроим засаду неподалеку от этого моста. Здесь поблизости нет водоемов, поэтому манипуляции Юта с водой будут ограничены. После того, как мы их убьем, мы сожжем их тела и выбросим их поблизости от страны огня. Мы подбросим доказательства того, что на них напали ниндзя Конохи, которые отступили после убийства. Таким образом, на нас не падет подозрение, и даймё ограничит связи страны со страной огня». Все кивнули. Ниндзя Анбу из Ивагакури также были довольны планом. Капитан, видя их удовлетворение, облегченно вздохнул. Хотя у их семьи и были амбиции, им определенно не хватало сил, чтобы править целым регионом. Только благодаря поддержке Ивагакури у них хватило смелости разработать такой план. Поэтому ему нужно было убедиться, что Анбу и Зива довольны. Завершив приготовление, они немедленно отправились в путь. Они выбрались из долины и быстро, скрытно двинулись по верхушкам деревьев. В течение 5 минут они приблизились к месту, где планировали устроить засаду. Внезапно один из Анбу и Ивагакури воскликнул: «Берегись!» Его крик встревожил всех. Однако, прежде чем они успели поднять защиту, они увидели воздушные пули, несущиеся прямо на них, прорываясь сквозь деревья справа. Их глаза расширились. Пули были слишком близко, чтобы увернуться. Один ниндзя оказался слишком близко к воздушным пулям. Еще до того, как он смог их заметить, воздушная пуля пронзила его голову, и он упал замертво. Остальные, наблюдая за воздушными пулями, реагировали, как могли. Некоторые наклонились, чтобы пули пролетели сверху, другие, собрав чакру в ногах, топнули по земле, чтобы остановиться, и видели, как пули проносятся прямо перед их глазами. Однако несколько воздушных пуль все же пронзили конечности пары ниндзя. Ниндзя и Ивагакури нахмурились. Их план был идеален. Они не ожидали засады. Тотчас же все оставшиеся 11 ниндзя Такигакури и двое Анбу и Ивагакури злобно уставились в сторону, откуда были выпущены воздушные пули. Однако они никого не могли обнаружить. Внезапно Анбуева в маске медведя ударил руками по земле. Высвобождение земли. Техника земляного купола. Земляной купол поднялся из-под земли и начал окружать всех. Ниндзя Такигакури с расширившимися глазами наблюдали, как сильный ураган надвигается на них с противоположного направления. К счастью, земляной купол сформировался вовремя. Сильные потоки ветра ударились о купол и вызвали дрожь, проходящую сквозь него. Из-за этой дрожи внутри купола начала сыпаться пыль. Однако купол не рухнул. За масками ниндзя Такигакури выступил пот. Капитан сглотнул и сказал: «К счастью, ты заметил атаку». Однако ниндзя Анбу и Ивагакури все еще хмурились. Анбу в маске обезьяны сказал: «Будьте осторожны, я не могу почувствовать нападавшего. Он может быть очень си». Внезапно его тело инстинктивно отпрянуло. В куполе появилась дыра, и очень сильная пуля из ветра пронзила его. Пуля задела край его куртки, оставив порез вдоль бока живота. Одновременно с этим еще 9 вакуумных пуль пробили земляной купол. В отличие от закаленных в боях Анбу и Ивагакури, Ниндзя из Такигакури не обладали такими же инстинктами выживания. 5 вакуумных пуль пробили жизненно важные органы ниндзя Такигакури. Остальные пули лишь оставили порезы на телах выживших ниндзя. Ниндзя Такигакури были в ужасе и потеряли дар речи. Сердце капитана сжалось от боли, когда он увидел мертвых ниндзя и подумал: «Мы так усердно трудились, чтобы вырастить их до уровня чунинов. Семья потратила на них бесчисленные ресурсы, но меньше чем за минуту больше половины из них погибло». Страх отразился на его лице. Анбу и Вагакури заметили их состояние и нахмурились. В то же время они были настороже из-за того, насколько жесток и эффективен был их противник. Анбуева в маске слона снова ударил руками по земле, думая: «Нам нельзя здесь прятаться, если купол не может нас защитить. Мы будем просто легкими мишенями». Маленькие шипы начали появляться на поверхности земляного купола. Шипы были выпущены во все стороны, когда земляной купол обрушился. Шипы вонзились в деревья, но не задели нападавшего. Они хмуро наблюдали, все еще не в силах найти того, кто на них напал. Анбу в маске обезьяны приказал: «Смотрите во все стороны, я найду этого ублюдка». Он сложил ручные печати и ударил ладонями по земле. Высвобождение земли. Техника обнаружения земли. По земле прошла вибрация. Каждое животное в радиусе 1,5 километра ощутило вибрацию под ногами. Они быстро бросились прочь от эпицентра. Несмотря на масштабную вибрацию, Анбу все еще никого не обнаружил. На его лице появилась хмурость. Он фыркнул и вложил больше чакры в землю. Вибрации усилились. Ниндзя Такигакури ощущали, как земля дрожит под их ногами. Вибрации были настолько сильны, что распространились даже по стволам деревьев. На одном таком дереве вибрации ощутил скрывавшийся там ниндзя в маске. За маской Анбу в маске обезьяны появилась улыбка, и он пробормотал: «Попался». В следующее мгновение гигантские копья образовались под деревом и ринулись к скрывавшемуся на нем ниндзя. Однако ниндзя тут же исчез в мерцании. Но поскольку ниндзя его уже засекли его, они не позволили ему снова скрыться из виду. Нападавший заметил это и вздохнул. «Похоже, я больше не смогу нападать из-под тишка». Он посмотрел на преследовавших его ниндзя и выпустил пару десятков воздушных пуль. Ниндзя и Вайтаки увидели атаку и с легкостью увернулись. Из-за расстояния между ними и того, что они знали о приближающейся атаке, увернуться было гораздо легче. Однако, воспользовавшись этим коротким моментом отвлечения, ниндзя снова исчез. Анбу в маске обезьяны нахмурился и быстро начал ощущать вибрации под ногами. Внезапно он развернулся и крикнул: «Позади нас!» Все ниндзя быстро развернулись. К их удивлению, нападавший был очень близко. Ниндзя Таки, который был самым дальним сзади, увидел, как нападавший замахнулся на него мечом. Картины павших товарищей пронеслись в его мозгу. В ярости он схватил свой кунай, взмахнул им на меч нападавшего и закричал: «Умри!» В то же время остальные схватили свои кунаи, чтобы напасть на него. Они планировали убить его, когда он будет заблокирован. Однако они с расширившимися глазами наблюдали, как меч рассекает кунай, словно тот был воздухом. Меч обезглавил 7-го ниндзя-таки. Глаза оставшихся 5 ниндзя-таки налились кровью от ярости. Они попытались атаковать, но нападавший исчез в мерцании, появившись на ветке позади себя. Анбуева наконец-то хорошо рассмотрели ниндзя. Нападавший был хорошо сложенным молодым ниндзя в маске ястреба. Кроме того, у него на правом боку висели 2 меча, а ножны обоих этих мечей были очень изысканными. Витиеватые узоры были выгравированы на их глянцевом черном лаке. Они сразу же узнали его, и выражения их лиц за масками стали мрачными. Ниндзя таки были в ярости. Они собирались атаковать, когда Анбу в маске слона мрачным голосом произнес: «Это призрачный мечник». Ниндзя таки внезапно остановились. Выражения их лиц стали мрачными. Ужас читался в их глазах. Они смотрели на своего противника так, словно он был самой смертью. «ПА, у вас есть 24 часа, чтобы понять, что происходит. Напишите свои мысли, догадки в комментариях. Я не буду их подтверждать. Надеюсь, у вас будет хорошее начало недели. ПА, бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. ПА, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon.